Глава 271.1. Копаешь под меня? Лю Вэй улыбался такой сияющей улыбкой, что он буквально светился аурой главного героя суперкрасивого мужчины из фильма. Чжан Ян сразу же заметил, что на них предвзято смотрят двое очень хорошо сложенных мужчин средних лет, стоящих неподалеку. Их молчаливая стоическая поза буквально пылала тигриной силой. Это были телохранители Лю Вэя. Если кто-то из них сделает какое-то резкое движение, эти два громилы, безусловно, опрокинут их в ту же секунду. Чжан Ян слегка улыбнулся. Толстый Хань, знакомый с Чжан Яном всю свою жизнь, уловил внезапный блеск в его глазах. Чжан Ян, указывая на стул, сказал: «Пожалуйста, садитесь». Лю Вэй, слегка поклонившись, попытался элегантно сесть. Однако с громким стуком он тяжело упал на пол, практически задирая ноги к небу. Джентльменский, стильный, мужской образ, который он создавал, был мгновенно разрушен. «Ха-ха-ха!» – расхохотались Вэй Янер и Толстый Хань. «Мастер Лю!» – бросились ему на помощь двое телохранителей. Один из них поднял его на ноги, в то время как другой смотрел на Чжан Яна с яростью в глазах. Они оба видели, как ноги Чжан Яна стали двигаться ровно в тот момент, когда Лю Вэй уже собирался сесть. Чжан сдвинул стул на полдюйма, чтобы Лю Вэй упал. «Я в порядке, в порядке. Просто поскользнулся». Вот и все. В глазах Лю Вэя на секунду промелькнула ярость. Однако его лицо оставалось добрым и всепрощающим, чего было достаточно, чтобы обмануть любого, кто не был достаточно наблюдательным. На этот раз он откинулся на спину стула с уже меньшим изяществом. Прежде чем отступить, телохранители бросили на Чжан Яна яростный взгляд, вставая позади Лю Вэя. Эти два охранника, принявшие гороподобные позы, однозначно были не теми, кого вы хотели бы спровоцировать. «Значит, вы Чжан Юй», — сказал Лю Вэй, смотря на Чжан Яна, гильдмастер одинокого пустынного дыма. «Танк Китая номер один. Человек, стоящий за подвигом одинокого пустынного дыма, заполучившего все достижения первой зачистки подземелий на хардкорном режиме. Чемпион, который сумел заполучить первую территорию в игре. Самые горячие и самые популярные игроки в состязании парящих мечей». Чжан Ян рассмеялся. «Вы слишком мне льстите. Я даже не знал, что настолько популярен». «Мастер Лю», — подошла грудастая цыпочка из прошлого, Лю Шиши, и, смотря на Лю Вэя с обеспокоенным лицом, спросила: «Ты в порядке?» Толчок Чжан Ян был настолько аккуратный, что только те, кто обладал острым зрением, знали, что это было его рук дело. Не обращая на это внимания, Лю Шиши искренне верила, что Лю Вэй поскользнулся и упал сам. «Я в порядке, спасибо». Лю Вэй, мягко улыбнувшись, выдвинул еще один стул. «Пожалуйста, присаживайся». Затем он повернулся к Чжан Яну, спрашивая: «Не могли бы вы мне сказать свое настоящее имя?» Лю Вэй, должно быть, обладал определенными связями с персоналом отеля или организационным комитетом, раз смог определить, что они вчетвером были из одинокого пустынного дыма. Даже если Чжан Ян не раскроет своего имени, Лю Вэй легко сможем потянуть за некоторые ниточки, чтобы заполучить его личные данные. Чжан Ян вежливо улыбнулся. «Меня зовут Чжан. Чжан Ян, мистер Чжан», — сказал Лю Вэй тоном, предполагающим, что он обращается к старому другу. «Могу ли я предложить вам свой бизнес-план? Хм, ах, как глупо с моей стороны. Я забыл представиться. Я вице-президент Мингшенг Технологи. Мы хотим купить и приобрести знаменитую гильдию в игре Год Эсмерцли. Вы должны знать, что в настоящее время в нее играют более 200 миллионов человек. Это игра – большая и чрезвычайно прибыльная индустрия. Наша компания желает войти на рынок Год Эсмерцли, и что может быть лучше, чем взаимное сотрудничество с одиноким пустынным дымом», — сказал Лю Вэй, раскрывая свой план. Чжан Ян слегка рассмеялся. «То есть вы хотите сказать, что Мингшенг Технологи хотели бы купить нас, всю гильдию «Одинокий пустынный дым»?» «Совершенно верно», — кивнул Лю Вэй. «На данный момент мы можем предложить вам два варианта. Первый. Компания будет полностью владеть гильдией. Второй. Мы можем выкупить часть гильдии в качестве акций. Однако в таком случае компания должна владеть 51% акций». «Извините, нам это не интересно», — решительно отверг его предложение Чжан Ян, даже не задумываясь. «Мистер Чжан, пожалуйста, выслушайте мои объяснения, прежде чем принимать столь поспешное решение». Лю Вэй сохранял спокойствие, продолжая улыбаться. С другой стороны, Лю Шиши, нахмурившись, рассердилась. Мастер Лю обращался с вами со всей своей грацией и искренностью. Как вы можете не ответить тем же? Знаете ли вы, что это за компания Мингшен Технологи? Уличный бандит. Последнее оскорбление было произнесено так тихо, что услышать его могли только люди, сидевшие на ее стороне стола. Если бы они, конечно, обращали на нее внимание. Толстый Хань же определенно внимательно ее слушал. Несмотря на то, что он оставался все таким же огромным, яростным извращенцем, он все еще был человеком, который ценил своего брата и был готов принять на себе пулю за Чжан Яна. Он холодно усмехнулся. «Уличный бандит, допустим, кто же тогда ты? Уличная машина, уличный автобус, назови свою цену. Сколько мне стоит провести с тобой ночь? Я никогда не был в постели со знаменитостью. Ты, словно кошка, которой только что наступили на хвост». Лю Шиши, вскочив на ноги, указала своим крошечным пальчиком на толстого Ханя. «Шиши, успокойся. Разве ты не видишь, что он просто неудачно пошутил? Как можно не иметь чувства юмора?» Спокойно сказал Лю Вэй. Однако, когда он посмотрел на Лю Шиши, она замерла на месте. Мгновенно улыбнувшись, Лю Вэй повернулся к Чжан Яну. «Я понимаю, что ваша нынешняя территория является золотой жилой, однако, вам когда-либо приходило в голову, что это будет длиться до тех пор, пока большинство игроков находится на 60 уровне. Как только они начнут переходить на 70 или даже 80 уровень, общая прибыль от этой конкретной территории упадет. Никто не мог быть лучше Чжан Яна, который перевоплотился и обладал просто нечеловеческим уровнем знаний об игре, когда дело заходило о развитии игры и будущем рынке. Даже профессиональный игровой экономист не сможет точно предсказать исход игры. После патча они могли полагаться лишь на предсказания и ни на что больше. Чжан Ян оставался стойким и невыразительным, но про себя смеялся. «В таком случае, мистер Лю, пожалуйста, научите меня». Глава 271.2. «Копаешь под меня?» Ханин Сюэ усмехнулась, услышав, что Чжан Ян пытается вести себя скромно. Она быстро закатила глаза. «Эта сука с тысячей выражений лица, обладающая высшим уровнем обольщения», сумела даже превзойти Лю Шиши, оставив ту бледной и застывшей. В это время Вэй Янер, воспользовавшись случаем, успела схватить последний кусочек омара, теперь счастливо улыбаясь так, словно сорвала джекпот. Лю Вэй обратил все свое внимание на Чжан Яна и не заметил двух прекрасных принцесс. Взглянув на них, он почувствовал, как по спине побежал холодок. И Ханин Сюэ, и Вэй Янер были женщинами мирового класса, они были не просто красивы, но и имели особые черты, выделяющие их среди остальных красавиц мирового класса. Ханин Сюэ была похожа на саму королеву очарования. Ее сексуальные глаза были яркой особенностью девушки, которая легко могла отвлечь верного мужчину от его жены. С другой стороны, была Вэй Янер с ее маленьким милым телом, придававшим маленькой мерзавке невинный вид, благодаря чему она также могла очаровать простого человека. И Ханин Сюэ, и Вэй Янер, зрелые и цветущие первоклассные драгоценности. Ему потребовалось некоторое время, прежде чем он понял, что смотрит на них. Быстро вспомнив о своем самообладании, Лю Вэй вернулся к своему виду скромного джентльмена. Однако в глубине души, его похоть и жадность яростно горели. Он знал, что должен был использовать все свои методы, чтобы добраться до одинокого пустынного дыма и этих двух женщин. Откашлившись, он сказал: «Итак, в настоящее время у вас есть один кусок земли. Это дает вам огромное преимущество в игровой экономике. Однако, когда появятся вторые, третьи и так далее земли, ваша прибыль будет падать в геометрической прогрессии. Таким образом, вы можете зарабатывать, скажем, 100 или 200 миллионов в месяц, и это здорово, но через 2 месяца, я бы сказал, ваша прибыль упадет до 10 миллионов. К тому времени, когда игроки достигнут 100 уровня и перейдут в новую область хаоса, вы не сможете заработать ни цента. 100 миллионов, начала энергично дышать Лю Шиши. Ее вздымающаяся и опускающаяся огромная грудь дрожала от возбуждения. Подумать только, что у человека может быть состояние в 100 миллионов долларов. Он вполне мог быть куском коровьего дерьма, но многие цветущие девушки боролись бы за место рядом с этим куском дерьма. Теперь, когда она знала, на что был способен Чжан Ян, ее взгляд изменился. Последний патч Год Эсмерцли еще не был объявлен. Тем не менее на официальном сайте есть официальное введение. Когда игроки достигнут 100 уровня, они смогут войти в новую область под названием «Область Хаоса», где персонажи со всех 8 серверов объединятся, чтобы начать настоящую мировую войну. Лю Вэй говорил с большой уверенностью и силой в голосе. «Мистер Чжан, вы должны взглянуть в будущее. Не позволяйте незначительной прибыли скрыть от ваших глаз будущее. Прямо сейчас мы можем предложить вам $1 миллиард, чтобы выкупить одинокий пустынный дым, или же инвестировать в него $300 миллионов. Разумеется, мы получим замок громового раската и землю в замке белого нефрита. Однако я предлагаю мистеру Чжан Яну принять последнее предложение. Одинокий пустынный дым ждет такое фантастическое и светлое будущее впереди. Под руководством Мингшенг Граупс мы определенно сможем поднять гильдию на новый уровень, где она будет приносить 3, 5, а может быть и все 10 миллиардов. Лю Вэй смотрел на Чжан Яна глазами, полными предвкушения, однако в глубине души он безумно смеялся. Если бы Чжан Ян выбрал первый вариант, Лю Вэю пришлось бы раскошелиться на миллиард. Однако, если бы Чжан Ян выбрал второй вариант, он должен был бы заплатить всего лишь 300 миллионов, и в конечном итоге смог бы заполучить Чжан Яна через разбавление его акций. В конце концов, Лю Вэй сможет даже заставить работать Чжан Яна на него. Пока между ними шел этот разговор, Лю Шиши уже потеряла нить последнего, услышав цифры в 300 миллионов и 1 миллиард. Ее руки и ноги сильно дрожали. Девушка могла поклясться, что область между ее ног стала немножечко влажной. С другой стороны, толстый Хань был взбешен столь нелепым предложением Лю Вэя. Он знал, что магазинчик маленького Яна мог с легкостью приносить 500 тысяч золотых в день, что было эквивалентно 120 миллионам юаней, а через год Чжан Ян сможет легко заработать 1 400 000 000. Только эта маленькая земля стоит больше, чем миллиард. Этот маленький засранец был слишком бесстыден. Чжан Ян сохранял свой стоический взгляд. «Может, я и гильдмастер одинокого пустынного дыма. Однако я не могу принимать такое решение в одиночку. Кроме того, наша гильдия в данный момент заключила контракт с Шелковистой и Мягкий Холдинг. Если мы хотим сотрудничать с вами, не будет ли это нарушением условий контракта? Это всего лишь небольшая проблемка. Нет ничего, что говорило бы о том, что деньги не смогут разобраться с маленькой неустойчкой по контракту», — сказал Лю Вэй, небрежно махая рукой. «Я лично возьму на себя ответственность». Пока Лю Вэй не смотрел, Чжан Ян поспешно взглянул в сторону Хань Инсюэ и Вэй Янер и поднял брови, показывая, что этот парень пытался увести Чжан Яна прямо под их носом. Хань Инсюэ немедленно ответила: «Мистер Лю, вам не кажется, что доверие – самое важное в бизнесе?» «Нет, рынок похож на поле битвы. Вы должны использовать любые методы, чтобы добиться наилучших результатов», — сказал Лю Вэй, поднимая палец и махая им. «Прекрасно. Адвокаты моей компании действительно смогут этим воспользоваться», — сказала Хань Инсюэ, поднимая свой телефон и показывая Лю Вэй работающий диктофон. Лю Вэй пошатнулся. «Какие адвокаты? Ау, мои извинения. Я забыл представить их мистеру Лю». Чжан Ян сделал вид, что удивленный, ударил себя по лбу. «Идентификационный игровой номер этого человека – маленький снег, которая, по совпадению, является мисс Хань, крупнейший акционер Шелковистый и Мягкий Холдинг». «Я тоже», – сказала маленькая Вэй Янер, пытаясь встать на цыпочки. «Хаэм, это маленькая девочка, Дризлер, мисс Вэй, единственная дочь нынешнего президента Шелковистый и Мягкий Холдинг». Лицо Лю Вэя стало цвета моря. Выражение его было таким, словно он съел целую ложку домашних мух. Подумать только, он пытался украсть человека, с которым они заключили контракт, прямо у них на глазах. Невероятно, что эти две девушки скрывали свое истинное «я» таким образом. Лю Вэй должен был пересмотреть свою стратегию. Теперь, когда он оскорбил Шелковистый и Мягкий Холдинг, ему также нужно было заполучить эту компанию. Таким образом, одинокий пустынный дым попал бы в его руки. Кроме того, Шелковистый и Мягкий Холдинг стоил около 10 миллиардов долларов. Сумей они наложить свои руки на эту компанию, Мингшенг Технологи расширились бы, став многоплатформенной компанией, приблизившись к тому, чтобы стать многонациональной суперкомпанией. К тому же, эти две девушки были чрезвычайно привлекательны. Мысли Лю Вэя быстро изменились, он обратил свое внимание на девушек. Как заставить их присоединиться к Лю Вэю? Лю Вэй был очень уверен в своем красивом лице и этих превосходных, скромных и джентльменских манерах. Глава 272.1. Собираемое оружие. «Мастер Лю», — шелково застонала Лю Шиши. Будучи женщиной, Она обладала повышенной чувствительностью, когда дело касалось мужского внимания. Она поняла, что внимание Лю Вэя теперь было обращено совсем не на нее, а на кого-то другого, и теперь изо всех сил старалась привлечь своего парня. По сравнению с искусственными чарами Лю Шиши, Ханин Сюэ была естественной. Просто ее блестящие глаза могли заставить мужчины пылать неистовым пламенем похоти. Этих двух девушек нельзя было сравнить, они были в совершенно разных лигах. Лю Вэй немедленно отреагировал на ее жалкую попытку. «Мисс Лю, должно быть, устала после тяжелого рабочего дня. Пожалуйста, возвращайся и отдохни». Прямая пощечина. Под текстом было «потеряйся», чтобы он спокойно мог поухаживать за двумя девушками. Работая в развлекательной индустрии, Лю Шиши легко могла понять, о чем думал человек, тем более получив такой ясный и простой приказ. С этим дерзким заявлением, брошенным ей прямо в лицо, девушка бесстрастно повернулась и встала. Говорят, получив новую игрушку, ты забываешь о своей прошлой страсти. Принц Лю превзошел даже это утверждение. Первая ночь с женой, вероятно, уже бы наскучила ему. КХМ. Отвернувшись, она положила свои тонкие руки на талию, качнув ею и выходя из ресторана. Лю Вэй, повернувшись, посмотрел на нее. Внезапное чувство неудовлетворенности вскипело в нем. Он еще с ней не повеселился, сейчас было не самое лучшее время, чтобы ей звонить. Возможно, он сделает это позже. Чего-то простого, вроде небольшой инвестиции в ее предстоящий фильм должно хватить, с такой суммой ему даже не будет жалко расставаться. Чжан Ян, заметив, что происходит, быстро вынул серебряную банковскую карточку, бросив ее в сторону толстого Ханя. Тот, поймав ее, посмотрел на него вопросительным взглядом. Чжан Ян что-то прошептал ему на ухо. Толстый Хань, кивнув, сунул карточку в карман и быстро ушел. Лю Вэй не знал, что они задумали, да ему и было все равно. На данный момент главной темой была Ханин Сюэ. «Мисс Хань, я очень заинтересован в текущем развитии шелковистый и мягкий холдинг. Возможно, мы могли бы найти время, чтобы обсудить этот вопрос». У Ханин Сюэ не было лишней энергии, чтобы вести с ним дело. Она была занята сражением с Вэй Янер за кусок белого трюфельного торта на столе. Единственным ответом Лю Вэю было громкое пощелкивание палочками. Лю Вэй нахмурился, увидев такую реакцию. Эти две сестры должны были принадлежать к тому типу поколений, которые унаследовали богатство своей семьи, воспитанные в роскоши. Тем не менее они вели себя так, словно никогда в жизни не видели ничего похожего на торт. Эти две девушки действительно сражались за кусок торта. Он уже испытывал искушение сказать что-то вроде: «Пожалуйста, хватит драться. Я куплю тебе все торты, которые ты только захочешь, пока ты будешь моей женщиной». Тем не менее Лю Вэй много чего не знал. Дело-то было не в самом торте, просто Ханин Сюэ и Вэй Янер были кузинами. Лю Вэй всегда был уверен в своих дипломатических отношениях и обаянии. Однако это был первый раз, когда он встретил такую женщину, как Ханин Сюэ. Впервые он усомнился в своих способностях. Или эта женщина на самом деле была просто иной ориентацией. Вэй Янер потерпела сокрушительное поражение от Ханин Сюэ, которая намного лучше обращалась с палочками для еды. Надув губы и щеки, малявка была вынуждена только смотреть на Ханин Сюэ, медленно жующую последний кусочек торта, за который они боролись, по крайней мере, 3 минуты. Кипя от гнева, она хлопнула по столу своими маленькими ручками и огрызнулась. «Что такой глупый человек, вроде тебя, все еще здесь делает?» «Глупый человек», щека Лю Вэя дернулась. Чжан Ян мог поклясться, что увидел, как на лбу его соперника лопнула вена. Лю Вэй был вице-президентом Мингшенг Технологи, человеком, который должен был унаследовать все состояние своей семьи, человеком с прирожденной элегантностью и внешностью, способный с легкостью привлечь любую одинокую девушку лишь взмахом руки, человеком, которого звали самым завидным холостяком Китая. Обладая таким изяществом, манерами и богатством, он был прекрасным принцем, о котором мечтали многие девушки. Как мог такой человек, как он, принять такое оскорбление, вроде глупого человека? Цок, цок, цок, звук удара знакомых высоких каблуков, эхом разнесся по ресторану. Лю Вэй, оглянувшись, был так потрясен, что едва не упал на пол. Это была Лю Шиши, та самая девушка, которая до этого бросалась к Лю Вэю. Та самая девушка, которая теперь, как клей, прилипла к толстому парню рядом с ней. Они хихикали и смеялись, словно безумно любили друг друга. Любой, Кто не обратил внимания на всю эту ситуацию, мог бы принять их за пару, которая была вместе уже несколько лет. Что только что произошло? Мало того, что он не получил тех двух рыбок перед ним, но он еще и потерял свою хорошую рыбешку из-за какого-то жирного ублюдка. Теперь Лю Вэй, наконец, понял, почему Чжан Ян бросил свою карточку этому толстяку. Взгляд Лю Вэя стал холодным и отстраненным. Первым ударом Чжан Ян специально толкнул его стул, тем самым публично его смутив, поскольку Лю Вэй упал. Вторым ударом он намеренно скрыл личность двух важных девушек, при которых Лю Вэй показал свою истинную гнилую сущность. Третьим ударом, ясно зная, что Лю Шиши была его женщиной, Чжан Ян заставил толстяка открыто и намеренно за ней ухаживать. Как сказал Сунь Цзы, первый и второй удары могут быть лишь совпадением, но последний был преднамеренным и обдуманным. Чем он обидел Чжан Яна? Почему этот парень так откровенно выступает против него? Лю Вэй ломал над этим голову, пытаясь найти причину такой ненависти, но чем больше он думал об этом, тем только больше запутывался. Он был уверен, что они никогда раньше не встречались. Чжан Ян был из Чжоусу, а сам Лю Вэй из Линхая. Два города находились на огромном расстоянии друг от друга, столкнуться где-то на улице было просто невозможно. «Что случилось, брат?» Толстый Хань сел с широкой улыбкой на дряблом лице. Лю Шиши мягко и нежно прислонилась к слишком большому плечу этого толстячка, полностью игнорируя Лю Вэя. Словно в руках Чжан Ян был огромный небесный молот, которым он бил по чувствам Лю Вэя. Удар был таким сильным, что мужчина попросту не выдержал. Смотря на нелепые складки жира толстого Ханя, Лю Вэй потерял всякое желание трахнуться с Лю Шиши. У него не было никакого желания надевать те же рваные тапочки, которые носил этот жирный ублюдок. Подергиваясь, Лю Вэй, наконец, сдался. Он знал, что если будет злоупотреблять гостеприимством, то столкнется с еще более неловкими моментами. Резко встав, он бросил «до скорого» и отошел, словно сороконожка, потерявшая все свои лапки, кроме двух. «Эй, Нуба-танк, ты с этим парнем поссорился, что ли? Он оскорбил тебя в прошлом?» — спросила Вэй Янер с широко открытыми глазами. Чжан Ян небрежно пожал плечами. «О, ничего подобного. Просто меня взбесила его рожа. Ах да, сучий снег, я хочу потом сразиться с парочкой боссов. Мне может понадобиться твоя помощь. Возьми очарование любовницы у ледяного кубика и телепортируйся ко мне. Я хочу пойти с вами», — закричала девочка. Чжан Ян вздохнул. «Как насчет такого? Если ледяного кубика не будет в сети, вы обе приходите. Но если так получится, что ледяной куб будет в сети, не тратьте время и дайте Хань Инсю и прийти одной», — выдвинул такой ультиматум Чжан Ян. Все доели то, что осталось на столе, и быстро разошлись по своим комнатам. «Маленький Ян, клянусь богом, кто бы ни сказал, что у Лю Шиши не обладает актерским мастерством, я лично засуну его голову в задницу», — сказал толстый Хань, прощаясь с уходящей Лю Шиши. На карте, которую Чжан Ян недавно передал толстому Ханю, было больше 100 000 долларов, которые использовались специально для того, чтобы нанять Лю Шиши, дабы она устроила это шоу перед Лю Вэем. Чжан Ян не мог сдержать смеха. Отговорить Лю Вэя от идеи власти в год Эсмерцли было невозможно. Несмотря на то, что он не смог заполучить в свои руки одинокий пустынный дым, у него еще оставалось множество других гильдий на выбор. Однако Чжан Ян никогда не позволит ему добиться успеха. Независимо от того, какую гильдию Лю Вэй попытается купить, он пойдет на все и объявит эту гильдию своим врагом номер один. Он никогда не позволит Лю Вэю спокойно войти в игру. Насколько он помнил, Лю Вэй сначала вложит большую сумму денег в ту или иную гильдию. Медленно и постепенно он начнет использовать деньги, чтобы купить высокопоставленных офицеров гильдии и совершить внутренний переворот с целью захвата гильдии. Затем он приступит к созданию новой гильдии под названием «Миф». В этой жизни он никогда не позволит мифу зародиться. Чжан Ян зашел в комнату и быстро вошел в игру. Сунь Синью в сети не было, поэтому парню пришлось ждать, пока Хань Инсю с ее маленькой сестрой медленно, не торопясь, доберутся до его местоположения. Глава 272.2. Собираемое оружие. Чжан Ян верил, что если воспользуется нефритом дружбы, чтобы призвать тень Смауга, то сможем с легкостью победить босса. Однако это сокровище было слишком ценным, чтобы использовать его на этом серо-серебряном боссе. С ограниченным количеством использований Чжан Ян, по крайней мере, будет хранить его до первого убийства фиолетово-платинового босса. Кузинам потребовалось целых 2 часа, чтобы добраться до Чжаньяна. Когда Вэй Яньер увидела уровень сложности босса, она надулась. «Да ладно тебе, это же всего лишь серо-серебряный босс, и тебе понадобилась с ним помощь, что за фигня, нуба-танк, я никогда не думал, что ты так много от меня ждешь», — рассмеялся Чжаньян. «Ну, давай, надери боссу зад». Чжаньян, кивнув, бросился на босса. «Я чувствую запах мужчины», — Марзарак взволнованно вскрикнул, переступая с ноги на ногу и поворачиваясь к Чжаньяну. Бой начался быстро. Теперь, когда здесь была Ханинсю и с ее рассеиванием, босс превратился из грозного врага в обычного уличного головореза. До тех пор, пока на Чжаньяне была регенерация, Ханинсю и ничего не оставалось, кроме как атаковать карающим лучом между использованием рассеивания. Через 5 минут Марзарак взвыл, падая замертво, вместе с тем дропа много добычи. «Хаэм, эй, нуба-танк, что это за штуковина?» — спросила Вэй Яньер, высунув кусок серо-серебряного предмета из кучи добычи. «Осколок загадочного темного меча, серо-серебряный, осколок оружия, использование. Соберите все 7 частей клинка и 1 рукоять, чтобы выковать загадочный темный меч с помощью кузнечного дела. Уровень 60, собираемое оружие». Чжаньян был удивлен. «Впрочем, как здесь и описывается, после того, как ты соберешь все 7 частей меча и 1 рукоять, ты сможешь выковать оружие в кузнице главного города. Впрочем, собираемые вещи не ограничиваются лишь мечами или иным оружием. Ты также можешь найти осколки брони, колец, а также ожерелье. Основываясь на редкости этого осколка, собранный загадочный темный меч будет по силе равен оружию желто-золотого ранга. А почему тогда с него просто не могло выпасть сразу желто-золотое оружие? Собирать все части, ведь так сложно, и это просто пустая трата времени». Чжаньян рассмеялся. Он всегда удивлялся, насколько рассеянной была маленькая девочка. «Хорошо, слушай. Во-первых, система собранного оружия была создана для того, чтобы компенсировать крайнюю нехватку высокоуровневых боссов. Однако, чтобы сбалансировать доступность и количество такого оружия, оно требует множества соответствующих осколков. Таким образом, престиж оружия более высоких уровней не будет достигнут. Во-вторых, это просто очередной способ игровой кампании, чтобы получить еще больше денег. Собираемое оружие требуется выковать в кузнице, что, естественно, потребует большой суммы золотых. После этого, тебе потребуется посетить идентификатора, чтобы распознать скрытые особенности предмета. Это просто золотая жила. Хаэм, у меня уже есть желто-золотой топор 60 уровня. Зарычав, она высоко подняла его. Значит, это не такая уж и редкость. Чжаньян ударил себя по лбу от разочарования. Ты, эх, слушай внимательно. Существует 2 типа собираемого оружия. Возьмем, к примеру, этот меч. Его осколки, скорее всего, будут все серо-серебряного ранга. Если и рукоять меча будет серо-серебряной, то конечный продукт будет желто-золотого уровня. Но что, если рукоять будет желто-золотой? Итогом будет оружие более сильное, чем средний меч желто-золотого ранга. Эта тема заинтересовала Ханинсюэ, и она, подняв одну из своих соблазнительных бровей, спросила: «Как так? Ну, допустим, если у того же оружия 60 уровня интервал атаки 3,1 секунды, а другого 3,8, то какой ты выберешь?» Вэй Яньер взвизгнула. «То, у которого интервал 3,8. Мало того, что броня будет меньше урезать урон, так еще и сила навыков возрастет». «Именно», — кивнул Чжаньян. «Теперь, если выковать этот загадочный темный меч с использованием серо-серебряной рукояти, то результат будет не так хорош. У одноручного меча интервал атаки будет 2,3 или 2,5 секунды, в то время как у двуручного 3,3 или 3,6 секунды, но с серебряной рукоятью интервал будет довольно маленьким. Однако, если выковать этот же меч, но с использованием желто-золотой рукояти, конечным результатом, безусловно, будет самый медленный интервал атаки. Но кроме этого, он также будет обладать специальным эффектом, вроде вампиризма или уменьшением времени кулдауна. Это очень хорошо». Вэй Яньер скрестила руки на груди и кивнула, притворяясь ученым, соглашающимся с этим утверждением. Единственной стоящей вещью среди всей кучи лута был этот осколок оружия. Остальными предметами, выпавшими с босса, были 3 предмета серо-серебряного оружия и 8 единиц зелено-медного снаряжения. Чжаньян даже не потрудился посмотреть на эти вещи, убирая их в свой инвентарь. «Это серо-серебряное снаряжение, возможно, для нас совершенно бесполезно, но, по крайней мере, его можно продать за несколько золотых монет на рынке. Хи-хи-хи. И Ханин Сюэ, и Вэй Янер усмехнулись, когда их глаза вспыхнули знаком доллара. Давайте двигаться дальше. Будь то подземелье или открытая местность, монстров, миньонов или небоссов всегда было предостаточно. Триач Жан Яна понадобилось больше 2 часов, чтобы добраться до 2-го босса. Однако группе было убить босса так же легко, как отнять конфетку у ребенка. Даже не вспотев, они нашли еще один осколок меча. Какая жалость, что не упала рукоять, вздохнула Вэй Янер. Осколки оружия не выпадали в каком-то определенном порядке, и их можно было получить, снова и снова убивая одного и того же босса. Что же касается рукояти меча, то она была особенной частью оружия. До тех пор, пока она вам не выпадет, вы ни за что не сможете выковать меч, даже будь у вас 100 осколков оружия. Чжан Ян улыбнулся. Хорошо, что рукояти меча здесь не оказалось. Просто, чтобы вы знали, если бы такое произошло, рукоять меча была бы серо-серебряного ранга. Поскольку последний босс будет желто-золотого ранга, рукоять тоже должна быть желто-золотого ранга. И это то, чего мы должны ждать. Трия перешло на 3-й уровень и очистило его от монстров. Однако прежде чем они смогли сразиться с боссом, обе сестры сказали, что хотели бы пойти спать, поскольку ночь без сна плохо повлияет на их кожу. Без них Чжан Ян не мог продолжить свой рейд. Ему было не по силам убить босса в одиночку. Поскольку элитные монстры возродятся через 5 часов, парню стоит ожидать, что когда он войдет в игру утром, то будет ими окружен. Чжан Ян, вздохнув, тоже вышел из игры. На следующий день, на рассвете, Чжан Ян потащил толстого Ханя в тренажерный зал отеля для хорошей часовой тренировки. Позавтракав, Чжан Ян заметил, что Лю Вэй глазеет на 2 кузин. Когда 2 девушки увидели Чжан Яна, Ханин Сюэ сразу же прыгнула к Чжан Яну так, словно он был каким-то героем, а она была девушкой, попавшей в беду. Идя к нему, она жалобно причитала: «Муженек». Она затащила Чжан Яна в комнату парней, оставляя Лю Вэя стоять снаружи одного. «Какая удача! Как раз когда мне удалось убежать от Лу Янмина, я думала, что смогу провести несколько дней спокойно, без преследования всяких парней, и вот приходит этот болван, который думает, что все девушки в мире обязаны присмыкаться у его ног. Черт, как же меня это достало!» Ханин Сюэ, подойдя к кровати Чжан Яна, упала на спину без какой-либо женской элегантности, не заботясь о тех частях тела, которые начали трястись при столкновении с кроватью. Чжан Ян, отвернувшись, сказал: «Возможно, парень с фамилией Ло уже здесь, и если бы он знал, в какой комнате ты находишься, уже бы спал на пороге». «Как будто мне не наплевать», сказала Ханин Сюэ, резко выпрямляясь. Хлопнув руками по мягкому матрасу, она встала. «Этот Лю, как его там, должно быть, уже ушел. Я вернусь в комнату и пойду играть». Потащив Вэй Янер, она убежала в их комнату. Чжан Ян, покачав головой, поправил кровать, прежде чем войти в игру. Вместе они разобрались с монстрами и продолжили рейдить Паучий дворец. Иконки 100 выстрелов и нарцисса мечты в списке его друзей почернели. Похоже, они уже летели в Шанхай. Потерянная мечта и остальные должны были прибыть в течение следующих 2 дней. К 15 числу все должны собраться вместе. Чжан Ян и 2 кузины потратили целый день, чтобы зачистить остальную часть дворца, но еще не убили босса. Вместе с осколками оружия от 2 предыдущих боссов, в общей сложности, они собрали 5 частей меча. Оставался только финальный босс. С наступлением ночи 100 выстрелов и нарцисс мечты прибыли в отель и зарегистрировались. Глава 273.1. Катарина, королева пауков. 100 выстрелов выглядел как мужчина среднего возраста, несмотря на то, что ему было всего 30 или около того лет. Тело его было хорошо сложено, конечно, не так, как у какого-нибудь культуриста, тем не менее было отчетливо видно, что стоило ему это немалых усилий и большого труда. Также он носил усы. Когда он заговорил, собравшиеся поняли, что родом 100 выстрелов был откуда-то с севера Китая. Что касается нарцисса мечты, то это была жизнерадостная девушка лет 25. Она выглядела как женщина, которую можно было встретить на улице. Тем не менее шансы того, что люди обернутся на нее посмотреть, были выше, чем у мужчины. Когда все собрались и встретились друг с другом, они были в восторге. Толстый Хань даже воспользовался случаем, чтобы прыгнуть на нарцисс мечты, заключив ее в свои огромные медвежьи объятия. Нарцисс с мечты отреагировала на это довольно неожиданным образом. Она не только позволила ему себя обнять, но еще и в щеку поцеловала. Это, с другой стороны, смутило толстого Ханя, поскольку такой реакции от девушек он еще не получал ни разу. Группа немного поболтала и через некоторое время разошлась по своим номерам. Сунь Синьюй в игру еще не вошла. Она сказала, что ей, видимо, придется поработать еще несколько дней, после чего она возьмет отпуск на 10 дней. По правде говоря, она спокойно могла обойти все эти процедуры и протокол, не появляясь на работе столько, сколько ей нужно, и никто бы не посмел ничего возразить из-за ее статуса. Тем не менее, эта девушка гордилась своей работой и редко просила об одолжении, если только, конечно, другая сторона сама не нарушала протокол. Спустя некоторое время Чжан Ян и две девушки, уничтожив еще кучу монстров, наконец, сумели добраться до финального босса. По сравнению с предыдущими боссами, у которых были человеческие лица, но полностью паучьи тела, с последним боссом, Катариной, дела обстояли иначе. Теперь уже не лицо, а верхняя часть туловища была телом пышногрудой женщины. Жаль только, что ее великолепные изгибы не сопровождались подходящей человеческой нижней половиной. Ниже ее талии шло тело огромного паука с 8 длинными и острыми лапами. Прямо на том месте, где она стояла, было множество человеческих останков, большинство из которых были просто обглоданными костями, но некоторые были еще свежими, кровь еще сочилась из их внутренних органов. Зрелище было ужасным, не говоря уже о запахе. Такой сцены было достаточно, чтобы заставить храбрецов дрожать от страха. Катарина, королева пауков, желто-золотой, зверь, уровень, 68 хп, 5000000 защита, 1200 примечания. Младшая дочь паучьего бога, из-за своей ненасытной жажды плоти, была изгнана из паучьего царства. «Эй, глупый Юй, ты уверен, что мы втроем сможем с ней справиться?» — обеспокоенным голосом спросила Хань Инсюэ. Желто-золотые боссы были намного сильнее серо-серебряных. Это был самый сильный высокоуровневый босс, с которым они когда-либо встречались. «Если у нее нет режима берсерка, мы можем попытаться ее медленно убить», — сказал Чжан Ян. «Давайте просто попробуем. Я позову еще кого-нибудь, если мы потерпим неудачу. Если мы умрем, тебе придется возместить нам стоимость починки снаряжения», — сказала Вэй Янер, когда Чжан Ян сделал шаг ближе к боссу. Хранитель, закатив глаза, направился к боссу. «Когда-нибудь, клянусь, я тебе отомщу. Тихи», — захихикали над его шуткой обе девушки. «Человек, мужчина», — Катарина, обернувшись, посмотрела на Чжан Яна. Подняв нос, она принюхалась. «Аха!» — взвизгнув от возбуждения, паучиха злобно усмехнулась. «Какой хороший мужчина! А я смотрю, у тебя сильное тело. Ты кажешься достойным, чтобы возлечь со мной». После вступительной речи Катарина потянула одну из своих длинных паучьих лап к лицу Чжан Яна. Ему показалось, что он наслышался, но, поразмыслив, до него дошло, что у этой паучихи была привычка съедать своего партнера после успешного спаривания. Вот почему пропало так много мужчин из деревни. Вот почему вокруг валялось такое множество человеческих скелетов. Он, наконец, понял, почему эта паучиха была изгнана из паучьего царства своим отцом, паучьим богом. Если бы она продолжила в том же духе, во всем царстве не осталось бы ни одного мужчины-воина. Блок. Чжан Ян поднял щит, чтобы заблокировать ее удар. В ответ он замахнулся топором с правой стороны и нанес ей хороший удар. В то время как Чжан Ян сражался с боссом лоб в лоб, Вэй Янер яростно атаковала сзади. Атакуя ее, Вэй Янер заметила панцирь на спине Катарины и рассмеялась. «Хе-хе, задница у этой паучихи почти такая же, как у Лю Шиши. У обеих жопа круглая и большая, не говоря уже о том, что она дрожит, словно мягкий пудинг каждый раз, когда я бью по ней. Что за херня? Что творится у нее в голове? Как она может думать о чем-то подобном в такой ситуации?» ПССС. Как раз в тот момент, когда маленькая девочка снова раскрыла рот, чтобы еще раз прокомментировать дрожание попки босса, эта самая попка задрожала. Катарина, быстро развернувшись, плюнула паутиной в Чжан Яна, двух сестер и даже Златоухого короля медведей. «Динь, вы были оплетены паутиной. Вы не можете выполнять какие-либо действия в течение 5 секунд». Казалось, что навык контроля босса без разбора нацеливался на всех игроков вокруг, включая и питомцев, независимо от размера группы. 5406. 5591. День. Вы попали под действие паучьего яда. 1 стак. Наносит 5000 природного урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд. В то время, пока Чжан Ян был под эффектом контроля, Катарина дважды атаковала и сумела плюнуть опасной зеленой жидкостью во всех, включая медведя, наложив на них дот. Если бы в бою принимал участие еще один танк, но с более слабым снаряжением, они уже были бы мертвы, поскольку блок нельзя было использовать во время действия 5-секундного оглушения. Главная разница между боссами подземелья и полевыми боссами заключалась в их навыках. Полевые боссы могли быть как чрезвычайно простыми, так и смехотворно сложными. Поскольку количество игроков в случае с такими боссами было не ограничено, вы могли попробовать справиться с полевым боссом в группе из 5 игроков. Ежели этой пятерки не хватит, то спокойно можете собрать целую деревню игроков из 10 тысяч человек, чтобы взять босса не качеством, а числом. Боссы же подземелий был разработаны так, чтобы сражалось с ними фиксированное число игроков. Если подземелье ограничено группой из 10 человек, то проходить его придется только такой группой. А поскольку сила атаки, умения и другие факторы рассчитаны до мельчайших деталей, не существует такого расклада, при котором босс подземелья был бы непобедим. Глава 273.2. Катарина, королева пауков. По прошествии 5 секунд к ним вернулась способность двигаться. Развей дот сначала на маленьком отродье и себе. Медведь и я на втором месте, закричал Чжан Ян. У него был пассивный навык, уменьшающий получаемый урон на 20% плюс поглощение 994 единиц урона, что делало его устойчивее к эффекту отравления. Ладно, послушалась приказа Хань Инсюэ, делая все так, как он и сказал. К счастью, наносил урон дот не так часто, а иначе босс был бы несколько раздражающим. Паучиха использовала навык опутывания паутиной примерно каждые 30 или около того секунд, чего было достаточно, чтобы потихоньку выводить Чжан Яна из себя. Если бы у танка было меньше 11 тысяч жизни, это определенно вылились бы в автосмерть. Паучий яд накладывался примерно каждые 15 секунд. Несмотря на то, что этот дот мог быть легко развеян Хань Инсюэ, это стоило ей немалого количества маны. Чжан Ян и медведь атаковали так быстро, как только могли. Постоянно используя зелье силы, поддерживая эффект последнего, Чжан Ян должен был разобраться с боссом как можно скорее. Если битва слишком затянется, Хань Инсюэ долго не протянет. Все закончится ровно в тот момент, когда у нее закончится мана. 90%, 80%, 70% жизни босса довольно быстро уменьшались. Даже при том, что показатель ее защиты был довольно высок, она оставалась практически голой, когда Чжан Ян атаковал паучиху. С подавлением брони Вэй Янер смогла наносить огромный урон своим медленным желто-золотым оружием. К счастью, у Хань Инсюэ была божественная душа, снижающая потребление маны исцеляющими заклинаниями на 75%. Хотя этот пассивный навык не распространялся на рассеивание, этого все равно было достаточно, чтобы помочь ей с исцелением. В довершение всему этому, ее снаряжение, безусловно, было лучшим во всем Китае. «Подчинись мне, или встретишься со смертью», — взвизгнула Катарина. 4 кроваво-красные паутинки полетели через все поле боя, попадая во всех, включая медведя. 20-111, 11-080, 12-110. Все игроки получили большой урон. Динь, вы попали под действие эффекта яда кровавой паутины. Вы теряете 70% здоровья от вашего максимального показателя жизни. Урон фиксированный не может быть изменен каким-либо навыком понижения урона. Чжан Ян, у которого изначально было 24890 жизней, потеряв 70%, остался лишь с 4447 жизнями. Шуш, босс, не давая передохнуть, сразу же направился к Чжан Яну. Хранитель немедленно активировал исцеление берсерка, восстанавливая свое здоровье. Подавляющий навык босса наносил урон в процентах, который, к тому же, игнорировал показатель защиты и пассивные навыки. Хань Инсюэ тоже быстро среагировала, накладывая исцеляющие узы, чтобы исцелить Вэй Янер и одновременно с ней себя. Если босс использует этот навык еще раз, это, несомненно, приведет к завершению битвы. К счастью, паучиха использовала этот навык каждый раз, когда теряла 30% жизней. К тому же, он показал огромное преимущество маленькой группы. Будь их партия большой, времени, чтобы развеять весь паучий яд попросту не хватало бы, и всего одним использованием яда кровавой паутины Катарина уничтожила бы 80 или 90% игроков всей группы. Кто знает, может быть, у босса есть какой-нибудь навык восстановления путем поедания плоти. В таком случае, ее было бы просто невозможно убить. 60%, 50%, 40%. В конце концов, Катарина снова использовала яд кровавой паутины. На этот раз Чжан Ян сумел противостоять ему с помощью исцеления берсерка. Поскольку скорость атаки группы была не слишком высокой, по прошествии 2 минут исцеление берсерка Чжан Яна откатилось, снова готовое к использованию. Когда жизни босса упали ниже отметки в 20%, Вэй Янер активировала беспорядочность, нанося Катарине почти 60 тысяч урона одним разрушительным ударом. Когда жизни босса упали до 10%, паучиха снова наложила яд кровавой паутины, тем не менее не сумев никого убить, замертво упала сама. Шуум. Темный луч света, исходивший из ее тела, явил дьявольскую фигуру с 2 рогами да крыльями летучей мыши, торчащими из спины. Темная фигура завизжала. «Будьте вы прокляты, людишки! Вы разрушили мои планы! Я вернусь! Я вернусь!» Затем черный свет рассеялся, словно его и не было, но вслед за ним появился полупрозрачный образ Катарины. Она выглядела так же, как и при жизни. Однако на этот раз паучиха была немного другой. Самым большим и бросающимся отличием было то, что ее тело было уже полностью человеческим. В отличие от той кровожадной, помешанной на битвах ее прошлой версии, нынешняя призрачная фигура была добрая и скромной. Теперь вокруг нее царила атмосфера спокойствия и безмятежности. Душа Катарины, нормальный, призванная, уровень 1 хп, 0.50, люди. Пожалуйста, не бойтесь, я настоящая Катарина. Та, которая только что сражалась с вами, была одержима демоном. Катарина замахала руками, пытаясь развеять их страхи. Много лет назад я рискнула покинуть паучье царство и, к сожалению, попала под контроль этого демона. Он захватил власть надо мной и, погрузив в какое-то демоническое безумие, превратил меня в кровожадного зверя. Из-за столь внезапных изменений отец выгнал меня из царства. В конце концов, меня сумел запечатать один человек-мудрец. Однако недавно печать была сломана, и демон во мне возродился, чтобы посеять хаос на этой земле. У-у-у, бедняжка. Начала плакать Вэй Янер. Этот демон планировал использовать меня, чтобы создать армию пауков, которые должны были служить тварям ему подобным. Однако, благодаря вашему мужеству, вы смогли помешать его планам, но он ни за что не остановится. Люди, выслушайте мою просьбу. Отправляйтесь в паучье царство и расскажите моему отцу, богу пауков, обо всем, что со мной случилось, и о том, что ему под силу остановить вторжение демонов. Динь, у души Катарины есть для вас задание. Срочные новости. Вы хотите его принять? Чжан Ян, Ханин Сюэ и Вэй Янер, обменявшись взглядами, приняли квест без раздумий. «Я вам очень признательна, авантюристы». Голос Катарины был полон благодарности. Ее искренность отразилась в теплой улыбке. Кивнув в знак признательности, проекция исчезла, сливаясь с ветром. Глава 274.1. Загадочный темный меч. «У-у-у». Расплакалась девочка. «Почему ты ее не пощадил? Так жалко». «Окей. Моя ошибка. В таком случае, я беру на себя всю ответственность. Думаю, что я должен быть тем, кто соберет весь лут», — насвистывал Чжан Ян, делая вид, что идет к кучке лута. «Ай, так не пойдет», — Вэй Янер, быстро вскочив на ноги, направилась к дропу. «Ау, да, здесь 3 желто-золотых предмета», — сказала Вэй Янер, вытаскивая аксессуар. «Чур, это мое, я никому это не отдам. Поцелуй паука, желто-золотой, аксессуар, эффект при экипировке, наделяет ваше оружие ядовитой оболочкой. С определенным шансом при атаке цели будет нанесена дополнительная 1000 природного урона. Вероятность успеха увеличивается вместе с ростом интервала атаки оружия. Требуемый уровень 60. Чжан Ян кивнул. Не проблема, это просто безделушка с небольшим бонусом. Вэй Янер, усмехнувшись, сразу же надела поцелуй паука. Женские аксессуары в основном одевались на ухо, как серьги. Поцелуй паука висел в нижней части мочки уха. Аксессуар представлял собой крошечного паучка, свисающего вниз. Он был слишком маленьким, чтобы отталкивать. Скорее, даже наоборот, он был сделан довольно хорошо и мило. Клинок паучий клык, желто-золотой, кинжал, атака оружием. 411 611 интервал атаки, 1,9 секунд ДПС, 269 эффект при экипировке, 20% шанс наложить яд на цель при атаке, наносит 70 природного урона каждые 3 секунды в течение 30 секунд, максимум 5 стаков, не идентифицировано требуемый уровень, 60, а это для сестры Сунь, сейчас ее вторичное оружие всего лишь желто-золотой клинок 50 уровня, если она будет использовать его в качестве основного оружия, ее ДПС взлетит до небес, не имею ничего против. Что насчет последнего предмета, спросил Чжан Ян, хе-хе, тебе повезло, легка на помине, это действительно желто-золотая рукоять меча, Вэй Янер, вытащив блестящую золотым рукоять меча, передала ее Чжан Яну, рукоять загадочного темного меча, желто-золотой, часть оружия, использование, собрав все 7 осколков меча и одну рукоять, вы сможете выковать загадочный темный меч, уровень 60. Интересно, насколько сильным будем этот меч, с любопытством в голосе сказала Хань Инсюэ, маленькое отродье, посмотри-ка повнимательнее, мне все еще не хватает 2 осколков меча, ладно, Вэй Янер, вытащив еще несколько предметов, счастливо улыбнулась, ха-ха, я нашла еще один, Нуба Танк, сегодня тебе действительно везет, босс правда уронил 2 осколка меча, забрав остальные осколки у Вэй Янер, и положив их в инвентарь, Чжан Ян, наконец, сумел собрать все части, удовлетворенно на них смотря, парень знал, что на этот раз ему удалось собрать все 7 осколков меча и одну рукоять, потому что это было первое убийство босса вместе с 9 очками удачи Чжан Яна. Все эти факторы сработали вместе, давая ему все, что было нужно за один заход. Нуба Танк, мы собираемся закончить квестовую линию, Чжан Ян слегка покачал головой, нет, я должен вернуться в деревню, чтобы закончить текущий квест, не могли бы вы, дамы, пока что помочь узнать, где находится паучье царство, хорошо, сестры, порвав свои свитки телепортации, вернулись в замок громового раската, Чжан Ян, сняв с себя все свое снаряжение, направился на 4-й уровень паучьего дворца, где убил себя, прыгнув в толпу монстров, затем, возродившись на кладбище, он отправился в деревню Белых Ягнят. Динь, вы завершили задание, уничтожить королеву пауков. Вы получаете 2000000 очков опыта. Динь, вы получили осколок хаоса 2 шате. Чжан Ян подошел к пожилой женщине НПЦ, которая выдала ему это задание, и завершил его. Помимо огромного количества очков опыта, он также получил 2 осколка хаоса, которые были использованы для увеличения его инвентаря с 80 до 100 слотов. К тому моменту времени, как он закончил со всеми делами, Хань Инсюэ и Вэй Янер щебетали в групповом канале, приставая к Чжан Яну, чтобы он вернулся в город и, наконец, выковал меч. Чжан Ян, рассмеявшись, использовал свиток телепортации, возвращаясь в замок громового раската, а оттуда уже телепортировался в замок белого нефрита, воспользовавшись кругом телепортации. «Ну же, быстрее, ждем тебя в кузнице!» Чжан Ян, призвав своего медведя, поскакал, словно ветер, к кузнице. Зудят любопытство на протяжении всего этого пути, он добрался таки до НПЦ кузнеца, мастера кузнеца Дворфа Бандираша. Он тоже хотел узнать силу первого собираемого оружия в игре. Это Бандираш изучил части меча один за другим. «Я чувствую древнюю силу, исходящую из частей этого клинка. Это оружие повидало целые древние битвы, находясь в руках фигур, слывших в легендах, если они, конечно, сами не были легендами». Чжан Ян спросил, «Великий мастер, вы можете его починить? Не то чтобы не могу, но, древнее искусство давно позабыто. Даже если восстановить этот клинок, он никогда не обретет той силы, которой обладал прежде», сказал Бандираш, лаская части меча так, словно это была его собственная дочь. «В таком случае я верю в вас, великий мастер». 10 000 золотых монет», сказал Бандираш, поднимая голову. Великий мастер кузнечного ремесла резко куда-то пропал, а перед Чжан Яном теперь стоял типичный, жадный, старый дварф. Легенды, повествующие о том, что дварфы и драконы равны в жадности, оказались такими правдивыми. «Все еще, черт возьми, 10 000 золотых монет, дорого, что пиздец». Разработчики и так уже ввели систему идентификации, которая обходится в несколько сотен золотых монет, но теперь они внедряют еще один способ грабежа игроков, лишение тех с трудом заработанных денег. 10 000 золотых монет, больше похоже на грабеж средь бела дня. С таким же успехом можно тыкнуть пистолетом мне в лицо, и мне придется отдать эти деньги. Чжан Ян повернулся к Ханинсюэ и Вэй Янер со словами: «Если вы обе станете президентами Дриам Теч, уверен, вы будете просто на седьмом небе от счастья». Хм, бле, высунула язык Вэй Янер. Глава 274.2. Загадочный темный меч. Ктинг. После заключения удачной сделки, Бандераш начал работать своим молотом. Примерно через 10 минут вспыхнул яркий луч золотого света, с которым в руках Бандераш появилась завершенная форма меча. Системное объявление. Первое собираемое оружие появилось в замке Белого Нефрита. Узрите же золотой блеск меча. Остерегайтесь древней силы. Более подробную информацию о собираемом оружии и способах его получения вы можете получить на официальном сайте. Возьмите это, молодой человек. Обращайтесь с мечом бережно, и он отплатит вам тем же. Древняя сила, которая когда-то в нем хранилась, может быть лишь тенью его прошлого «я», но сам клинок все еще обладает огромной атакующей мощью, сказал Бандераш, осторожно передавая меч Чжан Яну. Приняв меч, парень быстро посмотрел на его свойства. Загадочный темный меч, желто-золотой, одноручный меч, атака оружием. 652-852 интервал атаки, 2-8 секунды ДПС, 269 эффект при экипировке. Дает 1% шанс атаковать еще раз сразу же после нанесения удара. Зеркальная атака будет такой же, как и предыдущая. Не идентифицировано требуемый уровень. 60 имба. Супер имба. Не стоит смотреть на этот процентный шанс свысока. После идентификации он, скорее всего, повысится до 2%. Тем не менее имбовым эта способность была не поэтому, а потому, что меч может создать точно такую же атаку. В сражении только с одним монстром, от этого особо ничего не изменится. Однако, что, если врагом будет выступать огромная толпа монстров? Один горизонтальный удар может поразить, минимум, десяток монстров. Если сработает эффект меча, то будет создан еще один горизонтальный удар, мгновенно. Если вам будет вести, то атаки будут дублироваться снова и снова. Просто машина для убийств. Имбовый убийственный, божественный меч. Поскольку он был желто-золотым предметом 60 уровня, ДПС загадочного темного меча был примерно таким же, как и у всех других желто-золотых мечей этого уровня. Единственное, что создавало между ним и другим оружием пропасть длиною в миллион километров, эффект, которым он был наделен. Эй, хватит слюни пускать, дай посмотреть. Шлепнула по спине Чжан Ян Вэй Янер. Чжан Ян, растянувшись в улыбке от уха до уха, скинул свойства загадочного темного меча в групповой канал. Хм, всего лишь одна дополнительная атака, что в этом хорошего? Шанс же всего лишь 1%. Почему ты улыбаешься так, словно сорвал джекпот? Спросила Ханинсюэ, надув губы. Чжан Ян даже не стал объяснять. Направившись в магазин, он сказал ей: «Дай мне несколько рунных камней вампиризма». Заплатив 120 золотых монет, он открыл оставшиеся характеристики загадочного темного меча. Загадочный темный меч, желто-золотой, одноручный меч, атака оружием. 975-1175 интервал атаки, 2-8 секунды ДПС, 384-1 АИ гнездо 2-го уровня, 2 АИ гнездо 2-го уровня, эффект при экипировке, дает 2% шанс атаковать еще раз сразу же после нанесения удара, зеркальная атака будет такой же, как и предыдущая. Чжан Ян поспешно надел загадочный темный меч. Даже потеряв 5% урона и 5% шанса критического удара от пассивного навыка владения топором, меча 60 уровня было достаточно, чтобы спокойно заменить его старый топор 50-го. Тем более, что загадочный темный меч обладал суперимбовым эффектом мультиубийства. Затем он вставил в меч руны, получив дополнительный эффект вампиризм плюс 2. Даже при том, что эффект вампиризма был слабым, это все равно было лучше, чем не иметь вообще ничего. Ну Баатанг, я только что с официального сайта. Паучье царство находится в области хаоса, сказала Вэй Янер. Она вышла из игры ненадолго, прежде чем снова появиться. Это очень плохо. Мы не можем продолжить выполнение квеста, пока не достигнем 100 уровня, сказал Чжан Ян. В области хаоса могли попасть только игроки, достигшие 100 уровня. Поэтому на данный момент Чжан Ян ничего не мог с этим поделать. Однако, имея на руках новый меч, Он почувствовал внезапное желание испытать клинок. Он отправился в замок громового раската, где оседлал медведя, принявшись искать монстров для убийства. Вокруг было множество игроков 60 уровня. Лес Танила был популярным местом гринда. Найти тихое местечко, где он смог бы спокойно испытать свой новый меч, для Чжан Яна стало внезапной проблемой. Не имея выбора, Чжан Ян вынужден был двигаться дальше. Он прибыл на равнины Дидьё, где наткнулся на большую долину с огромным количеством монстров типа элементаль. Обойдя долину, он начал собирать как можно больше монстров. Когда за ним уже бегала довольно-таки хорошая кучка тварей, Чжан Ян спрыгнул с медведя и активировал кровавую ярость, а затем и горизонтальный удар. Бам! Более 10 текстовых значений урона больше, чем в 4000 каждая всплыли над головами монстров. Вслед за этим вместе с золотым свечением, появилась еще одна волна с такого же урона. Но, не останавливаясь на этом, после первого прока, был еще и второй, создавший еще одну волну немаленького урона. К удивлению Чжан Яна, эффект меча сработал 4 раза подряд, нанося больше 200 тысяч урона всего за несколько секунд. Его ДПС с легкостью превысил 50 тысяч. Стук, стук, стук. С один за другим все элементали попадали замертво, превращаясь в груду мертвых тел. Взрывная волна. Чжан Ян снова проверил меч. На этот раз он решил использовать взрывную волну, с помощью которой оглушил 20 монстров вокруг него, нанося им около 700 и выше единиц урона. Все снова пошло как по цепочке. Прогремел еще один взрыв, за которым последовали еще несколько, а в общей сложности было создано 5 взрывов. Эффект мог сработать только на атаках ближнего боя. Все было хорошо, но скопированная атака копировала только урон, но не эффект умения. Например, взрывная волна была скопирована 5 раз, но монстры ушли в оглушение лишь в первый. Жаль, конечно, но разве можно требовать большего? Эти повторяющиеся атаки и так были слишком хороши, чтобы быть правдой. Глава 275.1. Разделяй и властвуй. С приближением 20 числа, все больше и больше игроков начали стекать в отель. 14-го прибыли и встретились с Чжан Яном «Потерянная мечта», «Галилея», «Милая фантазия». Естественно, все были взволнованы. «Потерянная мечта» был обычным юношей среднего телосложения. Не слишком худощавый, но и не слишком огромный. «Галилея» был еще старшеклассником. Чжан Ян задумался о том, как ему удалось получить разрешение родителей на поездку в Шанхай в одиночку. Лучше всего описать милую фантазию можно было так. Детское личико с большой грудью. Ей было 20 лет, однако милый внешний вид шел вразрез с ее возрастом. Каждый бы согласился с тем, что она была слишком кавайной. Ее большие подрагивающие груди были твердыми и большими, наравне с идеальными генами Хань Инсюэ. «Потерянная мечта» и толстый Хань в открытую пускали на нее слюни. Галилея был единственным невинным мальчиком, ему пришлось где-то прятаться, чтобы скрыть свое покрасневшее лицо. Остальные члены команды тоже прибыли, но из-за того, что при создании персонажей они изменили настройки внешности, некоторых было довольно трудно опознать, основываясь на внешних данных их персонажей, а другие изменили себя в игре настолько, что в реальном мире их было не узнать. Чжан Ян получил личное сообщение от искательницы снега в игре, в котором говорилось, что она прибыла в отель вместе с другими членами команды «Багровой ярости». Обе стороны договорились о встрече, решив вместе чуть позже отужинать. Около половины седьмого вечера 9 членов «Одинокого пустынного дыма» и 5 членов «Багровой ярости» собрались в ресторане отеля, дружно усевшись за большой обеденный стол. Игроками «Багровой ярости» были «Искательница снега», «Ароматная вода», «Шипастая роза», «Мягкий яд» и «Прима-балерина». Все выглядели просто потрясающе, но более всего выделялись «Искательница снега» и «Прима-балерина». Одна была воплощением нежности и элегантности, в то время как другая оказалась потрясающей красоткой в очках, способная разжечь сильнейшее пламя похоти в мужчинах. Когда эти две девушки объединили свои силы, многие мужчины просто останавливались, забывая, куда вообще направляясь, и наблюдали за этой красотой. Всего их было 14, и при этом 9 были девушками. Каждая из них обладала каким-то своим шармом и особенностью, но они так контрастировали, словно это была какая-нибудь картинная галерея. И толстый Хань, и потерянная мечта все никак не могли успокоиться. Ни один из них не мог прекратить опускать свои непристойные шуточки, которые, по правде говоря, делали атмосферу немного оживленнее. Бедный невинный маленький Галилей был центром внимания среди всех девушек. Некоторые из них даже задавали вопросы, вроде того, есть ли у него девушка, был ли первый поцелуй, первая любовь и все в таком роде. Бедный Галилея не мог ответить старшим сестрам на эти смущающие вопросы и тихо забился в угол с раскрасневшимся лицом. С другой стороны, толстые хани «Потерянная мечта» тоже жаждали такого внимания к своим персонам. Они умирали от желания поменяться местами с Галилея, чтобы помочь нести это тяжкое для него бремя. К 19 декабря прибыли все 32 команды, в состав которых входили в общей сложности 160 игроков. Сунь Синьюй была последней, кто присоединился к этому веселью. Толстые хани и еще несколько человек просто умирали от желания посмотреть, как же будет выглядеть человек в маске. Их желание было исполнено, когда Сунь Синьюй прибыла. Все были поражены, когда, наконец, смогли узреть абсолютную красоту, скрывающуюся за маской этой холодной убийцы. В ночь на 20 число организаторы отправили всех игроков в зал отеля, который с легкостью мог вместить в себя более 10 тысяч человек, где была начата церемония открытия, транслируемая в прямом эфире в игру. Церемония была настолько большой и грандиозной, что организатор даже пригласил несколько популярных знаменитостей вести это мероприятие. Ведущей была никто иная, как знаменитая, суперсексуальная, местная суперзвезду Лю Ваньфэй. Ее бюст размера 36D плотно обтягивался черным платьем с глубоким вырезом, который покрывал только 2/3 ее почти, что рвущихся мясных мешков. Тем не менее, этот редкий экземпляр девушки очень любил энергично прыгать повсюду. Ее платье и так уже было с довольно глубоким вырезом. Возможно, она была абсолютно уверена, что ее достоинства никогда не выпрыгнут из ее одеяния. Однако каждый раз, когда она подпрыгивала, ее подпрыгивающий перед был настолько привлекательным, что 99,9 мужчин, что были вокруг, просто не сосредоточить свои взгляды на ней. «Красиво, правда?» – спросила Хань Инсюэ, проследив за взглядом Чжан Яна. «Да, это прекрасно», – неосознанно сказал Чжан Ян. «Извращенец!» – игриво вскрикнули несколько девушек, сидевших за столом. Чжан Ян быстро отреагировал, спасая свою шкуру. Он рассмеялся. «Не поймите меня неправильно. Все представление было просто великолепно. Хореография, освещение, музыка. Можешь сколько угодно придумывать всякие оправдания, но мы-то все знаем, куда ты смотрел». Злобно улыбнулась Хань Инсюэ. Чжан Ян, обернувшись, увидел толстого Ханя и потерянную мечту, затерявшихся в своем собственном мирке. Указав на них, он спросил: «Почему ты им ничего не говоришь?» «Им? Я не знаю этих парней». После всех этих прыжков, поставив палатки 99,9% всех мужчин, Лю Ваньфэй перешла к следующей повестке мероприятия, то есть к отбору всех 32 боевых команд. 32 командам предстояло пройти через 8 отборочных туров, чтобы определить 16 групп, которые пройдут в следующий раунд. Боевая система оставалась такой же, как и раньше. Команды должны будут выиграть 2 матча из 3. Чтобы сразу пресечь попытки мошенничества, команда из одного города была распределена по разным группам. Для проведения жеребьевки посреди сцены стояли 4 ящика отверстиями. Это позволяло представителям 4 команд тянуть жребий одновременно. Представителями команд, разумеется, выступали капитаны, а сама жеребьевка проходила по очереди в порядке 8 основных городов. Выйдя на сцену, капитан должен будет вытянуть свой шар с номером. В первой коробке находились номера команд группы А и В, во второй – С и Д, в третьей – Е и Ф, а в последней – Г и Х. Правила отборочных туров были следующими. А1 сражается с А2, А3 с А4. Победившая команда попадает в верхнюю сетку, а проигравшая – в нижнюю. Далее две команды из верхней сетки и две из нижней должны будут сразиться между собой. Победившая команда нижней сетки сражается с проигравшей командой верхней сетки. Команда, победившая в верхней сетке, занимает первое место, а команде, победившей в сражении между группой из верхней и нижней сеток, присуждается второе место. Поскольку результат сражения определялся по 2 из 3 матчей, эта турнирная система называлась системой с двойным утешением. По сравнению с обычной турнирной системой, например, олимпийской, это было более справедливо к командам, поскольку не могло случиться такого, что команды сыграют в ничью. Недостаток же заключался в том, что некоторые команды попросту несовместимы, из-за чего кого-то ждут два поражения подряд и вылет из соревнований. Бои между командами групп А, Б, С и Д будут проводиться в первой половине мероприятия, а между Е, Ф, Г и Х – во второй. Любая команда, которая хочет драться до самого конца, должна будет пережить все отборочные туры, прежде чем добраться до финала. Члены топ-16 команд, которые выйдут победителями из отборочного тура, получат повышение уровня на 1. Члены топ-8 команд, прошедших в следующий тур, будут вознаграждены следующим образом. Повышением уровня на 1, а также одной лотереей, минимальной наградой в которой будет зелено-медный предмет снаряжения, а максимальной – серо-серебряный предмет снаряжения, шанс выпадения которого равен 10%. Игроки топ-4 команд ожидают такие награды. Повышение уровня на 2, а также еще одна лотерея, только теперь вместо зелено-медного предмета снаряжения – серо-серебряный, а вместо серо-серебряного – желто-золотой, все с той же 10% вероятностью. Все участники команды, занявшие третье место, получат такую же награду, как и за выход в топ-4. Все участники команды, которая завоюет второе место, будут награждены 3 дополнительными уровнями, а также лотереей, с минимальным выигрышем в виде желто-золотого предмета снаряжения, а максимальным – фиолетово-платинового предмета с 10% вероятностью. Всех же участников команды чемпиона ожидают повышение уровня на 3, 1 очко навыков, а также лотерея, с минимальным выигрышем в виде все того же предмета желто-золотого снаряжения, но уже с 30% шансом фиолетово-платинового предмета. Также из команды чемпиона будет выбран самый ценный игрок, который будет награжден одним дополнительным уровнем, а также еще одной лотереей, со все той же минимальной наградой в виде предмета желто-золотого снаряжения, но шанс на получение фиолетово-платинового будет составлять целых 50%. Кроме того, все сегодня здесь присутствующие получат денежное вознаграждение в размере от 20 тысяч до 1 миллиона долларов в зависимости от их места. Несмотря на то, что награда была объявлена еще на официальном сайте, желание каждого получить ее достигло своего пока, когда об этом объявила лично Лю Ваньфэй.